«Тебе стоит прекратить это», — произнес Роб, положив ладонь ему на плечо. «Я понимаю твои чувства», — добавил он с горечью и бессилием. «Но просто выплескивая свой гнев на этот камень, ты ничего не добьешься». «Нет, старик», — глубоко вдохнула Эмия, успокаивая разогнавшееся сердцебиение. «Не понимаешь. И это не выплескивание гнева». Он накинул глазами округу, убеждаясь, что ни один из надзирателей за ними в данный момент не следил. «Я лишь сбрасываю напряжение, чтобы не допускать больше глупых ошибок». Для меня не составило труда сопоставить факты и определить, какую же именно помощь недавно предложила ему Эльза. И он отмахнулся от нее, даже не выслушав. «Мне понадобится идеально чистая голова, если я планирую сегодня спасти эту парочку». Прозвучавшее будто между делом заявление оказало на Роба поистине ошеломляющий эффект. Он даже сказать ничего не смог, лишь беззвучно раскрыв рот в ответ и уставившись на Эмию расширившимися до предела глазами. Он сказал, что спасет их, сегодня. «Чему ты так удивляешься?» Усмехнувшись, спросила Эмия, прочитав во взгляде Роба невысказанный вопрос. «Ты же с самого утра сверлил меня преисполненными мольбы глазами, все не решаясь высказать эту просьбу вслух. Считай, что я решил ее удовлетворить», все с той же самоуверенной полуулыбкой закончил он. Спа, взяв таки себя в руки, начал благодарить его Роб, но тут же осекся. «Нет», — мотнул он головой, — «а как же твой план? Вся эта подготовка, что будет с остальными детьми?» Разрываясь между желанием спасти Джера и Эльзу и заботой обо всех остальных, начал он выпаливать вопросы один за одним. «Что ты? Ничего не изменилось?» — прервал этот поток Эмия, вновь убедившись, что за ними никто не наблюдал. «Как и собирался, я покончу с магистрами и освобожу всех на этом острове. Просто сделать это все мне придется немного раньше, чем ожидалось. Подготовка на данный момент, конечно, не идеальна», вздохнув, не мог не признать он. «Но идеала я бы в любом случае не добился. Буду работать с тем, что есть». И вновь Роб лишился дара речи. Ему одновременно хотелось и от всей души благодарить Эмию, так самоотверженно собиравшегося рискнуть собственной жизнью ради него и других рабов, и изо всех сил просить у него прощения. В конце-то концов, в его глазах Эмия был точно таким же ребенком, как и все остальные. Маг он там или не маг, для прожившего 7 десятков лет Роба главным было только то, что он заставлял совсем юного парня идти на хладнокровное убийство, а возможно даже и на свою собственную смерть. Роб не имел права так с ним поступать, более того, он совершенно не желал этого, но вместе с тем он прекрасно понимал, что никакого иного выбора у него не было, не только потому, что ими оставался единственным реальным шансом для детей обрести свободу, но и из-за того, что это было решение самого Эми. Как бы Роб ни старался, он бы ни за что не смог его переубедить. Эту сторону его характера за прошедшие месяцы Роб усвоил очень хорошо. «Ты тоже готовься», видя, что Роб не собирается ему ничего отвечать, продолжил Эми. «Твоя задача не менее важна, чем моя. Не подведи меня, Роб». Напоминание о его собственной миссии моментально вывело Роба из ступора. «Да», кивнул он, «можешь на меня рассчитывать». Сделать все правильно было лучшей благодарностью и единственной помощью, которую Роб мог оказать Эми, и он был полон решимости исполнить это. Продолжим после. Эми заметил, как один из надзирателей наконец-то обратил внимание на двух бездельников, и вновь поднял свою кирку. «Сегодня все закончится, старик», — произнес он, поворачиваясь к Робу спиной, так или иначе. С этими словами Эми вернулся к прерванному занятию, продолжив кромсать ни в чем не повинный камень. А Робу ничего не оставалось, кроме как вернуться к своей работе. В том, что все закончится, Роб уже не сомневался. Теперь его волновало лишь то, каким же он все-таки будет, этот итог. Полным радости от вновь обретенной свободы, или же ему опять придется пережить смерть небезразличного ему ребенка. В этот раз у Эми не было ни времени, ни желания тайком пробираться в наемничий лагерь, да и смысла в сложившихся обстоятельствах это тоже особого уже не имело. Больше никаких игр и интриг. Либо Рейн соглашается на его условия и заключает временный союз, либо он и все его люди становятся для Эми очередными врагами. Рискованно, но чтобы попытаться исправить свою ошибку, он должен был пойти на этот риск. И потому, покинув через лаз пещеру и подойдя к лагерю, Эмия даже не подумал о том, чтобы начать обходить его по периметру и выискивать удобные возможности для проникновения. Нет, в этот раз он просто поглубже натянул капюшон и без тени сомнения шагнул вперед, подставляя себя под свет костров и светильников. Спокойным, уверенным шагом он шел меж рядов палаток, полностью игнорируя населявших их воинов. Высокий рост и один из их плащей не позволяли наемникам с первого взгляда опознать в нем раба, а присматриваться к проходящему мимо товарищу без причины никто желанием не горел. День шел к концу, и головы большей части мужчин были забиты только тем, как поскорее разобраться с оставшимися делами да завалиться на боковую. Из-за утреннего инцидента всем пришлось встать раньше обычного. Эмия успел проделать больше половины пути до капитанской палатки, прежде чем грузная бородатая фигура, с завидным мастерством чинившая подошву чьего-то сапога, обратила внимание на его босые ноги. «Эй, где обувку потерял?» С усмешкой спросил он, откладывая в сторону шило и ставя сапог на пол. «Тоже в говно износил, могу починить за пару камешков». «Не нужно», — коротко ответил Эмия, не замедляя шаг. «Да погодь ты», — подскочил на ноги наемник и пошел за ним вслед. «Я ж помочь пытаюсь, да и дешево совсем». «Не нужно», — повторил Эмия, ускоряясь. «Эй, в чем проблема?» Наемник парой широких шагов нагнал Эмию и схватил его за плечо. «Неужели так нравится?» Озвучить свое предположение до конца он не успел, так как едва его ладонь коснулась Эми, тот моментально перехватил ее и, схватившись обеими руками, перекинул толстяка через плечо. Все ближайшие к ним наемники мгновенно прекратили разговоры и всецело сосредоточили свои взгляды на них. «Будь!» — выкрикнул наемник, перевернувшись на бок и потянувшись руками к ушибленной спине. «Какого хя ты творишь, падла?» Подняв взгляд кверху, он увидел, что бросившая его имя уже невозмутимо шел дальше, даже не оборачиваясь на его крики. На мгновение злость буквально захлестнула мужчину с головой, отчего тот схватился за пристроенный сбоку кинжал, но вдруг сквозь пелену гнева его внезапно настигло осознание. В момент удара о землю он на долю секунды сумел разглядеть лицо этого ублюдка, и лицо это не было ему знакомым. Оно вообще не могло принадлежать никому из их команды, поскольку явно было слишком молодым для них, а это значило: «Держите его!» Во всю глотку заорал наемник, тыча пальцем в спину удаляющегося Эми. «Это раб! Раб сбежал! Чё за? Какого? Хли ты несешь?» Наперебой загомонили его товарищи. Мало кто сходу поверил в слова валяющегося на земле толстяка, но вот когда Эми прямо на их глазах сорвался с места и на всей скорости побежал вперед, большая часть сомнений отпала сама собой. «За ним!» — выкрикнул кто-то, и дюжина мужчин разом подскочила на ноги, обнажая, у кого они были, мечи. «Не упусти его», — вторили ему, но момент уже был упущен. Короткое замешательство наемников уже позволило им набрать скорость и оторваться ото всех на приличное расстояние. Впрочем, он по-прежнему оставался посреди вражеского лагеря, а потому уже через несколько секунд из-за ближайшей палатки показался огромный верзила, услышавший начавшуюся суматоху и решивший его перехватить. Удар локтем прямиком в переносицу быстро решил проблему. Из-за разницы в росте Эми пришлось подпрыгнуть, чтобы достать до цели, и, как следствие, повалиться вместе с наемником наземь. К счастью, совершенный сразу после этого кувырок позволил ему сохранить часть импульса, благодаря чему Эми смог быстро подняться на ноги и продолжить бег с почти прежней скоростью. К моменту, когда он достиг палатки Рейна, уже добрая половина лагеря стояла на ушах и мчалась вслед, намереваясь схватить или убить его. Даже у самого полога ему навстречу выскочило двое бойцов с клинками наперевес, но задержали они Эмию не дольше, чем предыдущий. Применив на себе укрепление, Эмия молниеносно преодолел разделявшее их расстояние и двумя ударами в корпус зашвырнул оба препятствия внутрь. «Это еще что?» – ошарашенно произнес Рейн, глядя то на скорчившихся на полу подчиненных, то на испещренного светящимися линиями Эмию, с которого уже успел слететь капюшон. «Ты!» — еще более удивленным голосом выдал Рейн, опознав вторженца. Эмия же времени на слова не тратил. С нечеловеческой скоростью он пересек палатку, одной рукой отшвырнул в сторону рабочий стол, также легко выбил обнаженное оружие, а после и вовсе, схватив его за края рубахи, поднял Рейна над землей. «Время вышло, капитан!» — пугающе спокойно произнес Эмия, удерживая в воздухе брыкающегося Рейна. «Пришло время дать мне ответ». От застигнувшего врасплох откровения Рейн даже перестал сопротивляться. «Плащ!» — охрипшим голосом прошептал он. «Капитан!» — ворвались в палатку взмыленные бойцы. Живо отпустил его. Увидев обезоруженного лидера, все они гневно направили на Эмию мечи, но от опрометчивых действий себя все же удержали. «Отпустил, кому сказано». «Ах, точно!» — безразлично глянул на них через плечо Эмия. «Тебе же была нужна демонстрация?» Он медленно отвел правую руку в сторону, после чего в той сопровождаемой вспышкой света и серией чего-то, напоминающего электрические разряды, материализовался короткий одноручный меч. «Что насчет этого?» — приставил он новоявленный клинок к горлу Рейна. На короткий миг в помещении повисла гробовая тишина, но обескураженные увиденным наемники очень быстро взяли себя в руки. «Брось его!» — выкрикнул один из них, делая шаг вперед. «Брось немедленно, сучра!» — убрал от капитана свои грабли. Добавил второй, судя по голому торсу, вырванный прямо из постели. «Отошел от него!» — продолжал третий. Дальнейшие угрозы и выкрики, выдать которые каждый из прибывших, очевидно, считал своим прямым долгом, ими разобрать уже не мог, поскольку все они сливались в одну единую звуковую массу. На несколько неимоверно долгих секунд комнату заполнил настоящий гвалт из перебивающих друг друга голосов, положить конец которому смог только другой, более сильный и властный. «А ну позакрывали все рты, долбабы!» — отдал приказ Рейн, пересиливая своих подчиненных. В очередной раз обстановка в его палатке сменилась на диаметрально противоположную. «Капитан!» — нерешительно раскрыл рот полуголый мужчина, нарушая мимолетную тишину. «Заглохли, я сказал», злобно стрельнул в него глазами Рейн. «Всем молчать». В этот раз желающих его ослушаться не нашлось, и даже те наемники, кто вынужден был оставаться снаружи, заметно притихли. «Так-то лучше», добавил он уже тише, убедившись, что более никто из подчиненных мешать ему своими криками не собирался. Рейн перевел свой взгляд обратно на Эмию и внимательно его осмотрел. Да, это определенно был тот самый парень, которого он нашел на берегу несколькими месяцами ранее. «Поставь меня», — спустя какое-то время произнес он. «Не забывайся», — чуть надавил клинком Эмия. «Если хочешь продолжить наш разговор, то ставь меня на землю, Шкет», — невозмутимо ответил Рейн. «Сейчас же». Несколько секунд продолжалось молчаливое противостояние взглядов, по итогам которого ноги Рейна все же коснулись земли. Правда, вот лезвие у его горла так никуда и не делось. «Это определенно начало входить у тебя в привычку», — усмехнулся Рейн. «Ответ», — поторопил его Эмия. «К чему такая спешка?» — медленно развел руками Рейн. «Давай посидим, обсудим все как следует. Не каждый же день выясняется, что на мое горло все это время покушался спасенный мной же желторотый малец. Еще и волшебник к тому же». Прямо-таки вечер сплошных откровений, ухмыляясь, закончил он. Эмия же в ответ лишь прищурил свой и без того недобрый взгляд. «А, ясно», — сложил два и два Рейн, и улыбка сползла с его губ. «Все дело в тех двоих, что мы забрали этим утром, верно? Это из-за них ты сейчас весь из себя такой злой. Рад, что мы понимаем друг друга», — таким же спокойным тоном ответил Эмия. «Так что ты решил? Да уж, наглости тебе не занимать», — чуть улыбнулся Рейн. «Ворвался в мой лагерь, избил моих людей, мне меч к горлу приставил, а теперь еще и смеешь просить о помощи. Тебе штаны по утрам надевать ничего не мешает?» «Мне сейчас не до глупых шуток», — без намека на улыбку ответил Эмия. «Ну да, ну да, как же иначе?» — устало выдохнул Рейн, после чего окинул взглядом едва сдерживающих себя подчиненных. Даже те, кого Эмия повалил в самом начале, уже поднялись на ноги и встали вровень с остальными. Стоило Рейну только отдать приказ, и все они тут же без колебаний кинулись бы на него. Да, самому Рейну при таком раскладе головы уж точно было не сносить, но все же и Эми от этого пришлось бы ой как несладко, особенно, учитывая, как сильно он пытался не допустить подобного исхода. Что бы там он ни говорил, о прямой конфронтации с Рейном и его людьми избежать он пытался явно не из-за одной только нелюбви к крови. Бойцы Рейна представляли собой реальную угрозу его планам. «Слушай, малый», — заговорил Рейн, когда пауза в разговоре начала становиться слишком уж долгой, — «ответь мне, только честно, ты правда можешь прикончить этих высокомерных ублюдков в мантиях?» «Могу», — не колеблясь ответил Эмия. «Всех до единого», — уточнил Рейн. Эмия кивнул. Рейн задумчиво почесал бородатый подбородок, то ли взвешивая все за и против, то ли просто делая вид, но, так или иначе, решение он принял очень быстро. «Убери от меня эту железку», — коснулся он лезвия меча Эми, — «и чтобы больше ничего острого к моему горлу не приставлял, иначе конец нашему маленькому союзу». Одно короткое мгновение Эми колебался, принимать ли слова Рейна на веру, но все же опустил клинок под ошалелые взгляды остальных наемников. «Детишек держат на третьем этаже», — сообщил Рейн, когда клинок в руке Эми растворился. «Там у этих психов лаборатории или что-то типа того», а Уильям весьма недвусмысленно намекнул, как собирается с ними развлекаться. «Возможно, они уже...» «Я знаю», — оборвал его Эмия. «Еще одно. Знаешь старика с южного участка? Помню такого», — кивнул Рейн. «Прикажи своим людям собрать всех рабов с острова и доставить к нему. Он позаботится, чтобы среди них не было ненужной паники и беспорядков, когда мы с магистрами начнем тут шум разводить. С кучкой голодранцев мы как-нибудь и сами справимся», — скривился Рейн. «А я не хочу, чтобы вы справлялись», — холодно отрезал Эмия, разворачиваясь к выходу, отчего заметно напряглись перекрывавшие его наемники. «Пропустить его», — скомандовал Рейн, взмахнув рукой. «Но, капитан», — возмутился тот, что стоял ближе всех. «А как же, оглохли», — повысил Рейн голос. «Я сказал, пропустить его». С неприкрытым сомнением на лицах наемники начали дружно переглядываться между собой, но, поскольку перечить слову капитана никто из них так и не решился, нехотя и со скрипом принялись таки расползаться в стороны, и с видом, будто только так все и могло быть, Эмия совершенно спокойно прошел через образовавшийся меж рядов злобно зыркающих на него головорезов проход, после чего также невозмутимо направился за пределы лагеря. Пускай и далеко не все слышали полную версию их с Рейном разговора, приказ последнего был доведен до ушей каждого. Никто не пытался Эмию остановить. «Простите, капитан, но чё это сейчас было?» — задал интересующий всех вопрос Рот. Рейн накинул его усталым взглядом и очень тихо вздохнул. «Что, что, придурки?» — заговорил он, широко улыбнувшись. «Вложение в наше безбедное будущее, вот что». Глава 8. Это была темная ночь. Пускай луна и начала уже набирать былую силу после минувшего новолуния, обилие кучевых облаков в ночном небе все никак не позволяло ей проявить себя. Лишь местами налитому серебром полудиску удавалось выглянуть из-за темно-серой вуали и скромно подсветить отдельные участки каменистой почвы. Его серебристые лучи буквально танцевали на земной поверхности, перебегая от одного вырытого котлована к другому, будто дети, коим наконец-то выпал шанс поиграть на улице. «Дети, да?» — слабо усмехнулся Эмия, осознав иронию пришедшей на ум ассоциации. Расположившись в тени невысокой скалы, он обезопасил себя от возможности обнаружения этими самыми детьми и с ничего не выражающим лицом смотрел на одинокую постройку. Башня, хотя на данный момент это еще строящаяся четырехэтажная пародия, вряд ли имела право так называться, ставшая объектом его внимания, гордо возвышалась в полусотне метров впереди и так и манила к себе показной уязвимостью. А как иначе? Ни одного часового на вершинах ее грубых каменных стен, никаких патрулей, контролирующих близлежащую территорию, ни даже самых банальных окон, позволявших бы беглым взглядом оценить окружающую обстановку. Не было ни одного, казалось бы, очевидного и самого необходимого средства защиты. Словно одинокая барышня, что по неосторожности забрела в темный переулок, она прямо-таки подбивала на спонтанные и необдуманные действия, выставляя свою драгоценность, один-единственный вход, на самое видное место, будто говорила открытым текстом. «Иди и получи свое сокровище». Смех, да и только. Нет, на обычном и не слишком осторожном человеке такая приманка вполне могла бы сработать, вот только Мию никак нельзя было назвать ни тем, ни другим. Сам факт подобной открытости уже наводил на определенные подозрения, а уж усиленные магией глаза и вовсе не оставляли места для сомнений. Башня была отнюдь не беззащитна. На всей протяженности внешних стен то тут, то там проглядывались установленные меж каменных блоков голубые кристаллы, скрытые от посторонних глаз весьма посредственной иллюзией. Маскировка, по всей видимости, была установлена исключительно для галочки, поскольку всего-навсего заставляла посторонних не обращать внимания на скрываемые объекты, даже не пряча их от глаз по-настоящему. При должном желании и концентрации абсолютно любой смог бы прорваться сквозь эту хиленькую завесу. С другой стороны, даже увидеть, кто данные кристаллы, не обладая магическим даром или хотя бы базовыми познаниями в этой области, он никак не смог бы понять их назначение. Зачарованные магом и расположенные в геометрически выверенных местах, они сплетали простое, но вместе с тем достаточно эффективное заклинание обнаружения. Барьер, если точнее, невидимый полукупол, что сигнализировал своему создателю обо всех входящих и выходящих за его пределы, а также передавал их точное местоположение при перемещении в заданных границах. И в отличие от маскирующего заклятия, не мог не признать Эмия, барьер был выполнен на вполне достойном уровне. Сам бы он такой уж точно не осилил. Что и говорить, если качество и дотошность, с которыми возводился барьер, стали основной причиной того, почему Эмия до сих пор не смог изучить внутреннее устройство башни. Проникнуть сквозь него, не наследив при этом как следует, было выше его способностей, несмотря на то, что сам факт существования барьера ими обнаружил уже давно. К счастью, сегодня был как раз-таки тот день, когда надобность в беспокойстве о возможных следах отпадала напрочь. «Трацион», — прошептали его губы, после чего в левой руке у него материализовался длинный черный лук, а в правой 70-сантиметровая стрела. Радиус охвата обнаруживающего барьера составлял всего 30 метров, да и реагировал он только на живых существ. Все это Мия выяснил во время своих предыдущих вылазок. Поддерживая надлежащую дистанцию, преждевременного обнаружения можно было не опасаться, что при наличии возможностей для дистанционных атак предоставляло поистине райские условия. На самом-то деле по своему изначальному плану именно так Мия и собирался разобраться с магистрами. В достаточной мере восстановившись, он вполне мог бы одним-двумя залпами стереть башню с лица земли, похоронив заодно и всех ее обитателей. Быстро, точно, без лишних жертв и страданий. Идеальный план. Эми было даже немного жаль, что реализовать его уже не получится. Мало того, что в своем нынешнем состоянии он не был способен на атаку подобного уровня, так в здании сейчас еще и находилось двое ни в чем не повинных детей, которых ему требовалось спасти. О быстром и простом решении проблемы в таких условиях не могло быть и речи. Эми привычными, и вместе с тем совершенно новыми, для себя движениями наложил стрелу на тетиву, натянул ее и после недолгого прицеливания совершил выстрел. За один единственный удар сердца стрела, рассекая воздух, преодолела 5 десятков метров, после чего с негромким лязгом вонзилась в серокаменную кладку. Как раз в том месте, где находился один из зачарованных каплевидных кристаллов, что незамедлительно разлетелся на десятки крошечных осколков. Сделавший же свое дело снаряд исчез и того быстрее, рассыпавшись снопом темно-голубых искр. Затем тетива лука вновь натянулась, и следующая стрела также отправилась в полет, разбив вдребезги очередной кристалл, а потом еще одна, и еще, набирая обороты с каждым выстрелом, Эмия раз за разом поражал требуемые цели, выпустив за пару секунд свыше десятка стрел. Невозможный для человека результат, что и рядом не стоял в сравнении с его прежними возможностями. Даже с укреплением всего тела оставались границы, преодоление которых не представлялось для Эми возможным. Пока, во всяком случае, на 12-м уничтоженном кристалле Эми, ощутивший, как начал разваливаться барьер магистров, наконец остановил свой обстрел. Дальнейшие атаки, хоть и могли ускорить данный процесс, особого смысла уже не имели. А вот потраченная на них энергия могла затем обойтись ему слишком дорого. К тому же уничтожение защитного барьера было лишь шагом, а не конечной целью. Кто бы его ни создал, они не могли не ощутить разрушение своего детища. И, как ни крути, они должны были выйти, чтобы узнать причину произошедшего. Вновь воздев лук, Эмия создал в правой руке простой одноручный меч и наложил его рукоять на тетиву. Если магистры окажутся достаточно встревожены уничтожением барьера, они постараются сделать все возможное, чтобы обезопасить свой выход. В таком случае защитное заклинание, способное отразить 2-3 в меру сильных атаки, стало бы вполне ожидаемым препятствием. Полагаться на обычные стрелы и дальше было крайне неразумно. Прошло почти полминуты, прежде чем стальная дверь в основании башни начала со скрипом открываться, и в освещенном тусклым светом проеме появилась одетая в мантию фигура. «Всего один», — подумал Эмия, натягивая тетиву, параллельно с чем клинок в его руках начал изгибаться и удлиняться, принимая форму искаженной цельнометаллической стрелы. «Я надеялся хотя бы на двух». Магистр сделал несколько шагов по направлению к Эмии, отчего он даже подумал, что его обнаружили, но затем магистр остановился и развернулся на месте. Мужчина, а судя по телосложению и короткой стрижке, это был именно он, поднял голову и принялся мотать ею из стороны в сторону. Он явно выискивал размещенные в стене кристаллы, пытаясь понять, что же все-таки случилось с барьером. Эмия выждал дополнительные 5 секунд, надеясь на появление еще хоть кого-то, но ничего не изменилось. Из-за полуоткрытой двери так никто и не появился. С толикой сожаления Эмия разжал пальцы, пустив в полет свой неестественный снаряд. Выйдя они группой, можно было бы, перегрузив ее праной, взорвать стрелу и уничтожить нескольких противников разом. А так, единичный снаряд поразил единичную цель, попав магистру точно в затылок и протащив того вперед с пару шагов, прежде чем свалить на землю. Он и осознать-то ничего не успел, как уже был мертв. осталось 8, хладнокровно открыл счет Эмия, создавая и изменяя второй клинок, и вновь ожидание с натянутой до предела тетивой. Эмия высматривал любое движение, малейшую тень, что могла бы мелькнуть в пространстве между дверью и стеной, готовый немедля поразить ее, но, как и в прошлый раз, ничего не происходило, ни признака живой души. Либо этот магистр и впрямь оказался настолько беспечен, что вышел на проверку совсем один, либо своей первой атакой Эмия спугнул его возможных соратников. В первом случае перед Эмией открывалась прекрасная возможность проникнуть внутрь незамеченным, а во втором он не мог позволить врагам осознать всю ситуацию и подготовиться к его вторжению. Так или иначе, а необходимо было выдвигаться, опустив оружие, но не убрав его совсем, Эмия сорвался с места. 5 десятков метров пролетели на одном дыхании. Только на подходе к башне он, все время не сводивший глаз со входа, развеял лук со стрелой и материализовал вместо них короткий черный клинок, изогнутое лезвие которого украшал алый сегментированный орнамент с выгравированным у самого основания символом инь-ян. Свободной же правой рукой он прямо на ходу схватил за ворот тело мертвого магистра и оттащил его в сторону от входа, пристроившись вместе с ним чуть левее двери. Несколько секунд напряженного ожидания вновь не принесли никакой очевидной угрозы. Слишком просто, не мог не засомневаться Эмия, а потому, прильнув спиной к стене, всецело обратился вслух. Из-за двери доносились слабые голоса. Трое нет, четверо. 4 спокойных мужских голоса. Содержание их разговора с текущей позицией Эмия разобрать не мог, однако, судя по общему тону и настроению беседы, совершенное им убийство осталось незамеченным. Это было очень странно. Эмия, конечно, рассчитывал на то, что относительно мирная жизнь на острове притупила внимательность и осторожность магистров, но чтобы настолько, неужели даже утреннее происшествие не заставило их хоть сколько-нибудь встрепенуться, или же они всегда были настолько беспечны? Последнее, учитывая проблемы с рабами, конфликты с наемниками и все то, что так долго Мия умудрялся проворачивать у них прямо под носом, не выглядело таким уж невероятным, но все же, нет, сейчас не время, отбросил он ненужные мысли. Как бы то ни было, а у него была своя четкая цель и пока что все складывалось весьма удачно. Эми оглянул на все еще удерживаемого в руках немолодого мужчину, промеж глаз которого зияла немалых размеров окровавленная дыра. Пускай Эми и не жалела его смерти, он вовсе не желал ее. Он вообще не желал чьей-либо смерти, если уж на то пошло, просто любая доступная ему альтернатива грозила куда большей кровью. Простая причина, влекущая за собой настолько же простое следствие. Эми отпустил побледневший труп и осторожным шагом направился внутрь башни. Он не стал касаться полузакрывшейся входной двери, памятуя, как та может скрипеть, и вместо этого протиснулся в оставшийся зазор. По ту сторону никаких ощутимых признаков тревоги или ловушки по-прежнему не наблюдалось. Встретившая его крохотная комнатка, служившая, по всей видимости, чем-то вроде прихожей, отделяла нутро башни от внешнего мира 2 дверьми, стальной, которую уже миновала Эмия, в одном конце и деревянной, которая перекрывала ему путь дальше, в другом. И как раз за последние находились источники тех голосов, что он уловил еще снаружи. «Уа-а-а, очевидно», — зевнул один из мужчин по ту сторону. «Спать охота», — вялым голосом пробормотал он. «Так иди», — отвечал ему другой, — «чего изматывать себя. На сегодня мы почти закончили, а остальное и без тебя доделаем». «Ли отдела говорит», — поддержал третий. «Мастер Уильям и так тебя с самого утра потащил отребье пугать. Отдыхай, иди. Один вечер погоды все равно не сделает. Мы хоть и отгрохали этот прототип, к постройке настоящей системы еще очень нескоро приступить сможем». «Ну, раз уж вы настаиваете», — с неприкрытым облегчением в голосе вяло протянул первый мужчина. «А ты чего молчишь, Жан? Да топай, мне-то что?» — несколько раздраженно отозвался последний. «Мне куда интереснее, где там Виктор пропадает. Сказал же, с барьером какие-то проблемы». «Ты чем слушал?» — ответили ему. «Ну и что он тогда планирует с ним в такую темень делать?» — настаивал на своем Жан. «Ежели руки настолько кривые, что даже простенькую защиту в целости удержать не может, то чего он надеется там без света добиться? Завтра днем сходили бы да посмотрели все вместе. В одиночку он его сейчас все равно исправить не сможет, если проблемы серьезные. А если нет, то и тем более до завтра отложить можно. Думается, он просто не хочет, чтобы об этом мастер узнал», — с явным смешком в голосе произнес Ля. «Надеется все исправить до того, как он наиграется с теми детишками. наивный, или же всего-навсего пытается сбежать от реальной работы, как вот этот. «Эй!» – раздался возмущенный выкрик. «В общем, пойду притащу его обратно», – заключил Жан, после чего из-за двери начали раздаваться неспешные шаги. «Скоро буду». И кто-то еще говорил об отлынивании от работы, язвительно заметил Леа ему вслед. «Помалкивал бы ты лучше», – недовольно проворчал Жан, дергая за деревянную ручку. А не то, вонзившийся прямо в горло клинок не дал ему закончить мысль. На один короткий миг в зеленых глазах уже мертвого магистра Имя успел разглядеть отблеск искреннего замешательства. Но, подобно гаснущей от легкого дуновения свече, тот исчез, стоило только ему дернуть мечом в сторону и снести голову магистра с плеч. 7. Вновь отсчитал Имя, когда еще даже первые капли крови не успели достичь пола. С раскрывшимися от изумления ртами, магистры наблюдали, как голова их товарища в мгновение ока отделилась от тела, а забрызнувшей фонтаном кровью показалось незнакомое лицо с холодными серо-стальными глазами. И глаза эти, игнорируя все остальное, смотрели прямо на них. На одну роковую секунду всех их парализовал еще неосознанный, но оттого не менее реальный ужас. На одно короткое мгновение от взгляда этих беспристрастных глаз все они ощутили страх неминуемой смерти. И Эмия не побрезговал воспользоваться этим страхом. Стол. Трое мужчин, один из которых стоял по левую сторону, а двое других сидели на стульях справа. Ему хватило мимолетного взгляда, чтобы успеть оценить всю обстановку и расставить ближайшие приоритеты. Одиночная цель всегда более легкая, а потому, чтобы успеть ликвидировать ее первой, остальных необходимо было ненадолго от нее отвлечь. Нужно было занять их чем-то другим. Руководствуясь подобными размышлениями, Эмия, едва ворвавшись внутрь, одним мощным ударом отправил обезглавленное тело в полет через полкомнаты, прямо на тех двоих. Сложно на что-либо обращать внимание, когда на тебя несется кровоточащий обезглавленный труп, что еще пару секунд назад был твоим приятелем. С жутким грохотом переворачивающегося стола и падающих стульев, двое магистров повалились накрытый досками пол, не выдержав веса мертвого тела. Ближайшие секунды о них точно можно было не беспокоиться. «На нас, НАП!» – начал кричать единственный оставшийся на ногах, параллельно сотворяя меж рук некий светящийся шар. Очевидно, пытался на скорую руку сплести атакующее либо защитное заклинание. Слишком медленно, выдал оценку его попыткам Эмия, пришедший в движение практически одновременно спущенным в полет трупом. Магистр и предупреждение-то закончить не успел, не говоря уже о заклинании, как черное лезвие вспороло его грудную клетку, разрубая надвое еще бьющееся сердце. 6. Издав сдавленный булькающий звук, магистр сделал два неуверенных шага назад, после чего, опустив руки и развеяв готовящееся заклятие, начал заваливаться на бок. Конца этого падения Эмия уже не видел, так как сразу повернулся в сторону оставшихся. И сделал этот как раз вовремя, ведь замешкайся он всего на секунду, то не успел бы отреагировать на атаку. Каким-то чудом один из поваленных магистров умудрился за столь короткий промежуток не только выползти из-под мертвого тела и поваленной мебели, но и вскинуть руку для ответного удара. Эмия не смог толком разглядеть брошенного в него заклинания, однако, доверившись ощущениям, поднял меч в защиту. Подобно тарану невидимое нечто влетело в черный клинок и отбросило Эмию на несколько метров, едва не впечатав в стену. К счастью, Эмия сумел правильно распределить свой вес, дабы не потерять равновесие, и успешно приземлился на ноги. «Крысеныш!» – процедил магистр, поднимаясь, но не опуская при этом руки. «Стоп!» – заметил он кандалы на руках и ногах Эми. «Да ты же раб! Арни, доставай жезл!» – обратился он к товарищу, что также начал уже подниматься. «Да-да, сейчас!» – судорожно забегал тот руками по поясу, в поисках спасительного артефакта. Отдавая им должное, Эми не мог не признать, что, несмотря на общую безалаберность, эти двое все же достаточно быстро взяли себя в руки, сходу оценив обстановку и выбрав наиболее подходящий способ противодействия. Вот только преимущество все еще было на его стороне. Взмахнув рукой, он выбросил свой клинок в сторону атаковавшего его магистра, после чего и сам рванул вперед. Все той же неуловимой для глаза магией магистр отбил летящий на него меч, однако Эмия, успевший создать в правой руке другой точно такой же, только белого цвета, уже успел преодолеть разделявшие их расстояние. Магистр направил на него обе свои ладони, намереваясь атаковать чем-то более мощным, однако Эми оказался быстрее. Одним размытым движением он перерубил магистру оба запястья и, пока тот с криками одергивал окровавленные культи, вонзил меч ему в грудь. по-чистому, будто первый снег, лезвию заструились багровые ручейки. Зура! Раздалось с правого боку, когда последний оставшийся в помещении магистр сумел таки снять с лямки контролирующий жезл и направил его на Эмию. Уже преисполнившийся радости от спасения своей жизни, он даже не сразу понял, что никакой реакции на произнесенное им слово не было. Однако разбушевавшееся сердце все продолжало отбивать свой ритм, а руки и ноги Эми, вопреки ожиданиям, никак не желали с лязгом смыкаться. Они отказывались подчиняться опоясывающему их зачарованному металлу и опрокидывать своего владельца на землю. Они отказывались даровать магистру спасение. Как же, только и успел выдохнуть он, прежде чем Эмия, схватившись свободной рукой за конец жезла, потянул тот на себя и, вынув из уже мертвого тела свой клинок, перерезал магистру горло. 4. Шепотом произнес Эмия, наблюдая, как отчаянно пытавшийся остановить хлещущую кровь противник едва ли не душил себя собственными руками, скорчившись на полу от боли. Несмотря на все усилия, скончался он менее, чем за 10 секунд. Эмия приподнял все еще сжимаемый в ладони жезл и, переведя на него взгляд, порадовался своему решению оставить кандалы на месте. Сковывающее заклятие он разрушил уже давно, благо делалось оно с расчетом на ни на что не способных рабов, а не магов. Всего-то и нужно было, что пропустить через железки свою магическую энергию, вытесняя тем самым энергию заклинания. А вот сами оковы Эмия решил оставить, как раз чтобы ввести противников в заблуждение и заставить их совершить подобную ошибку. И как оказалось, обманка себя полностью оправдала. Выкинув жезл и в последний раз окинув взглядом всех убитых, Эмия на мгновение задержался на разбросанных по полу книгах и листках, покрытых неизвестными ему письменами и рисунками. При других обстоятельствах он бы обязательно воспользовался возможностью взглянуть на них, дабы хоть немного продвинуться в понимании преследуемых магистрами целей, но сейчас был явно не тот случай. Надеяться, что после всех этих криков и грохота, присутствие постороннего в башне еще не стало известно каждой собаке, было бы верхом глупости. А потому, отвернувшись от старых и теперь уже испорченных кровью бумаг, Эмия пересек комнату и поднял с пола выброшенный ранее меч, восстановив тем самым пару клинков-близнецов, Каншо, черный, и Бакуя, белый. На мгновение Эмия застыл. Это было очень странное чувство, снова держать их оба вот так вот. С одной стороны, это были его любимые мечи, которые Эмия искренне считал необычайно красивыми, а с другой было не счесть тех жизней, что он оборвал ими. Прекрасные орудия резни и убийства, кои он вновь собирался пустить в ход. Хотя нет, не собирался. Он уже сделал это. «И чего это я?» — спросил сам у себя Эмия, слегка удивившись неподходящим этому месту и времени мыслям. «Сосредоточься». Отбросив все ненужное, он быстрым шагом направился к лестнице в другом конце комнаты. На ходу он бегло изучал имеющиеся в помещении двери, однако не было похоже, чтобы кто-нибудь собирался внезапно из них выскочить. По всей видимости, все оставшиеся противники, или, по крайней мере, большая их часть, ожидали его наверху. По самой лестнице Эмия поднимался так же спешно, но сохранял при этом предельную осторожность. Со стороны магистров было бы весьма разумным шагом подловить его как раз на ней, поскольку пространство для маневров ее спиралевидная конструкция оставляла очень мало. Будь Эмия на их месте, он атаковал бы сразу, как противник покажется на следующем этаже, дабы застать того врасплох и закончить стычку одним ударом. Наиболее надежный и безопасный способ ликвидировать угрозу. И его очередные оппоненты оказались достаточно умны, чтобы подумать так же. Едва только голова Эми поднялась над полом второго этажа, как ослепительная вспышка на огромной скорости устремилась в его направлении, породив оглушительный грохот, когда обратилась с сотрясающим башню взрывом. Весь участок лестницы от середины первого и до начала третьего этажа буквально испарился в языках бушующего пламени, прихватив вместе с собой и добрую четверть пола. Даже кирпичная кладка оказалась не в состоянии выдержать чудовищного напора, отчего целый кусок стены диаметром около 2 метров просто оторвало от башни и вынесло наружу. В воздухе повис тошнотворный запах серы вперемешку с едким удушающим дымом. «Эй, полегче!» — выкрикнул худощавый мужчина, прячась за деревянной перегородкой. «Вы ж так всю башню разнесете!» «Закройся, Рульф!» — ответил ему рыжеволосый магистр, на кончиках пальцев которого танцевали багровые огоньки. «Варис, ты его видишь?» «Нет», — ответил третий магистр, вглядываясь в охваченное огнем и дымом пространство. «Думаю, Ты его прикончил, Уц. Не расслабляйтесь, накапливая силы, для нового удара скомандовал Уц. Пока не убедимся, что эта падла сдохла, нужно. Договорить ему не дала пара вылетевших из-за дыма мечей, за которыми незамедлительно показался и сам Эмия, что, ожидая атаки, успел вовремя среагировать и броситься с лестницы вниз. В руках он по-прежнему сжимал Каншо и Бакую, а за спиной у него прямо в воздухе висело еще три клинка, что спустя мгновение помчались вслед за первыми двумя. «Вот ска!» — воскликнул Уц, выпуская ряд огненных шаров, сбивших все направленные в него снаряды. «Варис, задержи его!» «Понял!» — кивнул самый рослый из встречавшихся ими магистров. «Иди сюда, малец!» — мужчина взмахнул руками, после чего каждая из он их покрылась металлической коркой. Нет, не так, сама кожа на его руках обратилась к крепчайшим металлам серебряного окраса. Искры взметнулись в воздух, когда клинки Эми столкнулись с кулаками магистра. Крест-накрест, горизонтальный, выпад, вертикальный с полуоборота. Эми обрушивал на противника град всевозможных ударов, обратив свои мечи едва уловимым черно-белым вихрем. Работая с нечеловеческой скоростью, он делал по несколько взмахов клинками в секунду, стремясь как можно скорее сломить защиту оппонента. Но тот тоже не уступал. Уйдя в глухую оборону, магистр практически перестал двигаться и лишь немного смещал свои покрытые сталью руки, чтобы прикрыть незащищенные участки тела. По всей видимости, он не мог преобразовать его все целиком, однако достаточно успешно компенсировал этот недостаток умелой техникой боя. Даже Эми со всем его опытом было не так-то просто прорваться через возведенную защиту. «Все, я готов, в сторону!» — вновь закричал Уц, руки которого до самого предплечья покрылись покровом из чистого пламени. «Давай!» — ответил ему уже приготовившийся отступать Варис, чем подписал себе смертный приговор. Он позволил себе отвлечься, когда враг стоял прямо перед ним, увидев возможность. Эми резко пригнулся и со всего размаху вогнал оба клинка магистру в стопы, намертво пригвождая он и к полу. «А-а-а!» — взревел Варис, замахиваясь на Эмию кулаком, но тот, успев сделать полшага назад, уже материализовал в руках новую пару мечей, после чего тут же вонзил их в открывшуюся грудь магистра. «Прости, Варис», — с искренним сожалением пробормотал Уц, выпуская свою магию. Он прекрасно видел, что другу было уже не помочь. Ревущий поток пламени устремился к едва закончившим сражение фигурам. Еще живой магистр взвыл от боли, когда багровый огонь начал жадно поглощать его тело. Впрочем, оборвались эти крики очень быстро. Долгих 12 секунд Уц не сбавлял напора, испепеляя все, что видел перед собой, пока, наконец, созданное им заклинание не пошло на спад. Воздух раскалился до такой степени, что даже ему самому стало трудно дышать, а объятый пламенем пол затрещал так сильно, что казалось вот-вот обрушится. «Никто не мог пережить подобное», — размышлял про себя запыхавшийся магистр, с болью глядя на обугленное тело друга, руки которого даже после смерти остались металлическими и светились теперь ярко-красным. «Прости», — еще раз прошептал он, и тут же в грудь измотанному последней атакой Уцу вонзилось двухметровое металлическое копье. Твою слетело с его губ вместе с внезапно подступившим сгустком крови. Рухнув на колени, Уц схватился обеими руками за древко копья и что было сил попытался его выдернуть, но то не поддалось ни на единый миллиметр. И не потому, что так сильно засело, просто в руках у магистра практически не осталось сил, что с каждой потерянной каплей крови только продолжали таять. Спустя мгновение его сердце остановилось. «Да что же ты такое?» – дрожащим голосом пробормотал покинувший бесполезное укрытие Рульф. Его перепуганный взгляд оказался намертво прикован к объятой пламенем фигуре, что гордо возвышалась посреди огненного ада. С точки зрения магистра, стоящее перед ним существо просто никак не могло быть человеком, но оно им было. Задыхаясь от нехватки воздуха, Эми одним рывком сорвал с себя пылающий плащ и несколькими широкими шагами покинул утопаемый в огне участок пола. «А вот это уже было опасно», — признал он, медленно шагая по направлению к оставшемуся магистру. Стопы нещадно жгло при любой попытке наступить на них, да и в целом Эмия был с ног до головы покрыт ожогами, но, как он и планировал, все эти повреждения не представляли из себя ничего серьезного. Эмия сильно рисковал, однако усиленный укреплением плащ все же смог сдержать большую часть магического жара, а того, что осталось, оказалось недостаточно, чтобы нанести существенный вред таким же образом укрепленному телу. К счастью, столь большой риск полностью окупил себя. Прямо перед ним остался всего один противник, который к тому же явно не собирался с ним сражаться. «Стой!» — вскинул тот дрожащие руки. «Остановись!» Но Эмия не останавливался, а в руке его появился новый меч. «Назад!» — едва не переходя на визг, отступил Рульф. «Не убивай меня, пожалуйста! Прошу!» — взмолился он. «С чего бы это?» Сам не до конца понимая, зачем, все же поинтересовался Эмия. «Я могу помочь тебе!» — обрадовался Рульф. «Я многое знаю, я...» «Стой!» — внезапно переменился в лице магистр. «Я знаю тебя, ты же тот мальчишка, тот самый, что к берегу прибило. Это я спас тебя тогда», — с еще большим оживлением зажестикулировал он. «Ты можешь не помнить, но это ко мне тебя принесли, когда ты чуть не умер. Я, целитель», — сощурив глаза, прервал его словесный поток Эми. «Да, все верно», — кивнул Рульф и тут же напоролся подбородком на кулак Эми. После продолжать свою речь он был уже не в состоянии. «Целитель мне еще пригодится», — задержал свой взор на отключившемся магистре Эмия. «Итак, остался всего один. И как все это понимать?» Раздался у него за спиной преисполненный ярости голос, одновременно с чем воздух начал буквально дрожать от заполонившей пространство энергии. Эмия обернулся. «Всего один. Да, капитан, как вы и приказывали, четверть наших парней отправилась переводить рабов», — отчитался Рейну помощник. «Остальные же собраны на краю лагеря и ждут дальнейших приказов». «Отличная работа», — похвалил подчиненного Рейн, после чего встал из-за стола, повесил на пояс меч и решительным шагом направился к выходу, широко при этом улыбаясь. «Тогда выдвигаемся. Не стоит заставлять наших нанимателей слишком долго ждать». Глава 9. «Так, посмотрим», — задумчиво пробормотал Уильям, подняв с подноса измерительный угольник и прислонив его к лицу Эльзы. «Еще 1,5 сантиметра за час», — прокомментировал он скорость распространения некроза вокруг изуродованного почерневшего отверстия, что всего несколькими часами ранее был ее глазом. «Слишком медленно». Неудовлетворенный результатами, он взял в руки дощечку с прикрепленным поверх листком бумаги и, прихватив лежащий неподалеку карандаш, принялся вносить на него новые заметки. «Новая формула разложения определенно превосходит предыдущую», — вполголоса повторял он выводимые рукой слова. «Однако динамика развития по-прежнему далека от желаемого. Возможно, причина в необычайно высокой сопротивляемости объекта к внешнему магическому воздействию». Уильям мимоходом глянул на лишенную сознания Эльзу, что была намертво привязана ремнями к стулу. «Необходимы дополнительные тесты». Записав также все численные показатели, касающиеся количества вложенной в заклинание энергии и времени его прямого воздействия на подопытную, Уильям отбросил дощечку и задумался над дальнейшими действиями. Он уже с самого утра ставил на пойманных рабах свои эксперименты, тестируя на них различные магические эффекты, так что количество оставшихся вариантов стремительно подходило к концу. Можно было бы попробовать что-то из области лечащей или поддерживающей магии, учитывая в каком состоянии на текущий момент пребывали оба подопытных, но Уильям не желал тратить силы на подобную бессмыслицу. В конце концов, помимо сугубо исследовательских, его эксперименты также преследовали и воспитательные цели. К следующему утру тела рабов должны были находиться в настолько нелицеприятном состоянии, чтобы больше ни у кого даже мысли не возникло повторить их маленький подвиг. Ничто так не мотивирует к покорности, как наглядная демонстрация мучительных последствий ее отсутствия. «Ахн!» — послышался болезненный вздох из другого угла лаборатории. «О!» — с наигранным удивлением в голосе произнес Уильям. «Так ты еще жив, раб!» Он слабо улыбнулся и, лавируя между рабочими столами и стойками с различными инструментами, направился к пришедшему в себя Джереру. Джерер хотел было что-то ответить, но сил ему хватило лишь чутко приоткрыть сведенную от боли челюсть. С губ его закапала тоненькая струйка крови. Сейчас, одну секунду, заметив тщетность его потуг, глава магистров прищелкнул пальцами. «Аарх! С!» Казалось бы, невозможной для полумертвого ребенка силой закричал Джерер, когда пронизывающие все его тело пурпурные нити пришли в движение, погружаясь вглубь с одной стороны и выходя уже окрашенными в алый с другой. «А-а-а-а!» Забился он в конвульсиях, но впившиеся в кожу ремни хорошо делали свое дело, не позволяя ему дернуться далее, чем на 1 сантиметр. Если бы комната не была так хорошо изолирована ото всех звуков магии, то его крики наверняка слышал бы каждый житель острова. «Отлично, смотрю, голос к тебе вернулся», — вновь щелкнул Уильям, и все нити мгновенно остановились. «Теперь можешь говорить». Уильям даже немного нагнулся, чтобы все расслышать. Готов наконец сдаться? Сочащимся фальшивой заботой голосом, поинтересовался он. Прерывисто и тяжело дыша, Джерард с трудом раскрыл налившиеся кровью глаза и спустя секунд 20 отыскал таки мутным взглядом лицо Уильяма. Не, ха, ха, ха. Зашелся он кровавым кашлем при попытке произнести хоть слово. Ну же, давай, поторопил его Уильям. Если не поспешишь, мы вернемся к тому, на чем закончили. Ты же не хочешь этого, раб, с некоторой брезгливостью положил он руку Джерару на плечо. Просто скажи это. Джерар сделал несколько глубоких вдохов, чтобы справиться со злосчастным приступом, и, сплюнув вновь подступившие к горлу алые сгустки, наконец заговорил. Кое-как выдавил он из себя едва различимые слова, после чего вновь устало закрыл глаза. На что-то большие сил у него уже просто не осталось. «Уверен?» – переспросил Уильям, приподняв его лицо за подбородок. Ответом ему послужила неудачная попытка кивнуть. «Даже сейчас, ты?» – с досадой посмотрел он на Джерара. «Ладно», – отпустил он его и отступил на полшага. «Давай посмотрим, сколько ты продержишься в этот раз». Уильям поднял правую руку, и над его ладонью появился тонкий 20-сантиметровый светящийся шип, по всей длине которого то и дело пробегали электрические разряды. «Если вдруг все-таки передумаешь, раб», — произнес Уильям, поднося шип к его груди. «Ты знаешь, что нужно делать», — и он протолкнул его вперед. Ничто из прежних криков Джерара не могло сравниться с тем, что исторгло его глотка в следующее мгновение. Он уже не просто вырывался из ремней, а буквально подпрыгивал всем телом, прошибаемый сотнями микроскопических ударов молний, настолько новая порция боли превосходила все предыдущие. Сознание заполонил бесконечный поток ослепляюще ярких вспышек, каждая из которых, хоть и не была настоящей, вполне реально угрожала лишить его зрения. Во всяком случае ничего иного Джерар видеть уже не мог. Уильям же, глядя на его перекосившееся от боли лицо и слушая его истошные вопли, сохранял абсолютно беспристрастное выражение. Стороннему наблюдателю могло бы даже показаться, что у Уильяма и не лицо вовсе, а какая-нибудь искусно выполненная маска, которая весьма успешно он и заменяла. Ведь разве мог человек из плоти и крови оставаться настолько хладнокровным, когда его же собственные руки заставляли извиваться от боли 11-летнего мальчишку? Но нет, это и вправду было лицо живого человека. Пытка ребенка и сопровождающие ее крики и вопли совершенно не доставляли Уильяму неудобств. Они его вообще не трогали. Даже удовольствие, которое некоторые из его знакомых испытывали, когда причиняли боль другим, нисколько не затрагивало холодного разума Уильяма. Последнее он и вовсе считал высшим проявлением варварства и дурновкусия. Нет, пытка, хоть сам Уильям и не воспринимал данный процесс именно так, видя его всего-навсего очередным экспериментом, не была для него самоцелью. Его интересовал результат, а не процесс. Насколько болезненным будет воздействие заклинания, сколь много ущерба оно нанесет и как долго его можно будет поддерживать без первых признаков усталости, вот, что он стремился узнать в первую очередь. Он был магом, а не палачом. И как истинный маг интересовался он лишь исследованиями в области магии, все остальное же было лишь средством для достижения основной цели. Остров, рабы, постройка башни, служение великому Зерефу и даже эксперименты над двумя насекомыми – все это лишь средства. Так, по крайней мере, Уильям предпочитал о себе думать. На деле же нотки удовлетворения все же пробегали на его устах, когда он лицезрел корчившегося в агонии Джерара. Уильяма сразу возмутило его высокомерие и напускная бравада, и в глубине души он прямо-таки сгорал от желания сбить с него спесь. Для этого Уильям даже в самом начале экспериментов поставил перед Джерраром простое условие. «Послушай меня, раб», — сказал он тогда, — «раз уж ты так сильно беспокоишься за свою подружку, то почему бы нам с тобой не заключить небольшую сделку? Понимаешь, для меня очень важно видеть живую реакцию подопытных на мои действия, а потому мне очень не нравится, когда те внезапно отключаются от боли прямо посреди процесса. К счастью, сегодня у меня вас сразу двое, но, чтобы дать тебе шанс вновь проявить свою смелость, предлагаю следующее. Пока ты остаешься в сознании, я обещаю уделять все свое внимание тебе одному. Что скажешь? Ты же хочешь защитить эту бедную девочку, не так ли?» — указал он на пристегнутую Эльзу. «Ну, а если вдруг тебе станет слишком уж больно, то просто скажи мне об этом, и тогда, покуда девчонка остается в живых, тебя я и пальцем не трону. Хорошая сделка, не правда ли?» и Джерр ни секунды не колеблясь согласился. Сначала Уильям обрадовался такому исходу, поскольку был уверен, что очень скоро сломает его притворную решимость. Он уже предвкушал тот момент, когда заставит Джерра по своей воле отдать Эльзу на растерзание, однако часы шли, а заветные слова так и не содрогали воздух. Держась изо всех сил, Джерр действительно умудрялся не отключаться большую часть прошедшего дня, а если такое и случалось, то всегда каким-то чудом вновь приходил в себя всего за полчаса-час. Что бы Уильям с ним ни делал, какие бы заклинания на нем не испытывал, а Джерр все отказывался сдаваться. В итоге Уильяму и в самом деле пришлось потратить на него больше 2/3 всего времени. Выносливость Джерр просто поражала воображение, отчего раздражение Уильяма только продолжало накапливаться. Спустя некоторое время Уильям нехотя пришел к выводу, что Джерр с Эльзой тоже обладали врожденным магическим даром, и притом достаточно сильным, поскольку только так можно было объяснить их высокую сопротивляемость и физическую стойкость. При должном обучении в будущем из них обоих могли бы получиться весьма сильные волшебники, и какая-то часть Уильяма даже пожалела, что придется загубить 2 столь многообещающих таланта. Впрочем, часть эта была настолько ничтожна, что и он сам не уделил ей никакого внимания. Зарвавшиеся насекомые должны были быть наказаны, и Уильям уже намеревался добавить мощности своему заклинанию, дабы покончить с одним из оных, как вдруг вся комната внезапно содрогнулась. «Нет», — быстро осознал он, развеяв свою магию и отойдя от чудом избежавшего смерти Джерра. «Это не только комната, содрогнулась вся башня». «Что ж, раб», — произнес он, встряхнув испачканными в крови ладонями и повернувшись в сторону выхода. «Похоже, окончание твоего фарса нам придется ненадолго отложить». Уклонившись от очередной атаки, Эмия скрылся за одной из немногих оставшихся стен и припал к ней спиной, чтобы перевести дух. «Сколько ты еще собираешься бегать, крысеныш?» — послышался голос Уильяма, что парил в 1,5 метрах над полом прямо у проделанной одним из его приспешников дыры. «Если уж собрался убить меня, как остальных, то прекращай медлить». Ситуация складывалась не самым лучшим образом. Измотанный как в физическом, так и в магическом плане, Эми оказался в очень невыгодном положении относительно своего нового противника. Уильям не только был отдохнувшим и полным сил, но и по всем показателям на голову превосходил своих подчиненных. Едва заприметив в руках у Эми меч, он сразу принял решение не подпускать его к себе и начал буквально закидывать Эмию всевозможными атакующими заклинаниями. В ход шло все, начиная от простейших магических снарядов и заканчивая локальными манипуляциями гравитацией. Уильям обладал по-настоящему впечатляющим ассортиментом, благодаря чему и мог вполне успешно гонять Эмию по всему 2-му этажу башни. Было крайне сложно даже просто выкроить время на короткую передышку, не говоря уже о... Уловив кожей перемены в движениях воздуха, Эмия незамедлительно отскочил в сторону, благодаря чему едва-едва избежал своей гибели. Всего через секунду занимаемое им пространство испещрило с 0,5 черных точек, которые затем начали резко расширяться, с неприятным хлопком разнося скрывавшую его стену в клочья. «Попался», — с довольной ухмылкой произнес левитирующий Уильям. Вместо ответа Мия молниеносно натянул тетиву своего лука и разом выпустил в оппонента 2 стрелы, что, достигнув цели, обратились парой мощных взрывов. «Задело», — только подумал он, как в ответ устремилось несколько сгустков темно-синего пламени. «Видимо, нет», — Эмия материализовал в правой руке Бакую и точными движениями разбил выпущенные снаряды на безвредные снопы искр. К счастью, его клинки-близнецы обладали очень высокой защитой от магии. «Это уже начинает меня раздражать», — пробурчал Уильям, чью фигуру окружала полупрозрачная защитная сфера. «Основная причина того, почему Эми было так сложно с ним сражаться. Сдохни ты, наконец». Уильям поднял левую руку, и перед ним возникла 4 сотканных из света копий. Эмия пришел в движение одновременно с нацеленными снарядами. Двигались они неравномерно, первая двойка чуть выходила вперед, так что у Эми было достаточно пространства для маневра, чтобы безболезненно разобраться с этим. Резко подавшись в сторону, он заставил копья сменить траекторию и сильно сблизиться, отчего стало возможно сбить оба одним единственным ударом, что Эмия, собственно, и сделал. От следующей пары он уклонился простым перекатом под них. Снаряды опять же попытались последовать за ним, однако места для этого им явно не хватало. Оба копья врезались в пол за спиной Эмии, породив пару слабеньких взрывов. Может, арсенал Верховного Магистра и мог впечатлить своим разнообразием, но вот точности и разрушительной мощи ему явно не доставало. «Да, ты явно необычный раб», — высокомерно глянул на запыхавшегося Эмилию Уильям. «Кто тебя послал? Король? Совет? Может, одна из гильдий?» И вновь Эмия не стал ничего говорить. Он опасно близко подошел к своему пределу, из-за чего теперь все мысли были заняты только поиском путей к победе. Пока ему достаточно неплохо удавалось избегать всех вражеских атак и даже худо-бедно отвечать, однако долго так продолжаться не могло. У Уильяма слишком мощная защита, и, пытаясь взять его измором, Эмия только сам себя загонял. Он и так уже потратил слишком много сил на предыдущие бои. Самый многообещающий из оставшихся у него вариантов – это пробить барьер одной мощной атакой. Всякое защитное заклинание имело ограничение по количеству поглощаемого за раз урона, а потому, если бы ему удалось зайти за эту границу хотя бы на мгновение, то исход битвы стал бы предрешен. Только вот полумер в данном случае было явно недостаточно. Эми требовалось вложить в эту попытку всю оставшуюся магическую энергию, и провал означал бы. При таком раскладе шансы на победу окончательно покинули бы Эмию, что перечеркнуло бы весь пройденным им до этого момента путь. Слишком большой риск, но и приемлемых альтернатив ему тоже не было. Все-таки это было слишком рано, как-то сама собой пробежала у него мысль. «Ладно, можешь не отвечать», — вздохнул Уильям. «Мертвые в любом случае разговаривать не могут». Десятая доля секунды. Ровно настолько Мию замедлила накопившееся в ногах напряжение. Почувствовав, как начал тяжелеть воздух, Эмия сразу же попытался отскочить в сторону, но этот ничтожный миг промедления не позволил ему успеть вовремя. Левая лодыжка не успела покинуть зону действия заклинания, и резко усилившаяся гравитация припечатала ее к полу, отчего и сам Эмия не смог удержать равновесие.